Глава третья. «Этот водяной говнюк даже не посмотрел в мою сторону!» Злобно воскликнула Кэтрин. Я даже не мог понять, чего больше в словах моей подчиненной. Возмущение или обиды? Он настолько прилип своим похотливым взглядом к Мими, что даже не понял, кто с ним разговаривает. Я, видите ли, для него слишком водянистая, водянистая хан! Так меня еще никто не оскорблял. Давай я его убью. Он же тебе не нужен, а мне приятно будет. Хан, ты меня вообще слышишь? Мими, перестраивая имеющиеся схемы, задумчиво пробормотал я. Быть может, так даже лучше. Что с защитой мистера Лорана, Кэтрин? Тебе удалось что-нибудь узнать? Нет. Обиженно бросила девушка и уселась напротив меня. Он хоть и засранец знатный, но своей силой владеет на очень хорошем уровне. «Вы не смогли преодолеть чужую защиту, мисс Такман?» Удивленно выгнул бровь я. «Мистер Лоран сумел меня удивить. Детали?» Кэти недовольно фыркнула и бросила мне видение ее первой встречи с потенциальным кандидатом в мою команду. Девушка не забыла добавить массу подробностей, которые в красках описывали ее отношение к сильнейшему призванному корпорации Wasser Machines. Озером, пляж, масса заинтересованных взглядов, в которых буквально купалась мисс Такман, десяток людей в воде, среди которых был всего один владеющий, остальные гости просто плавали вокруг, постоянно вздрагивая и жмурясь от удовольствия. Кэти слегка изменила восприятие, и мне стала понятна причина странного поведения окружавших Гилмора женщин. Стихия воды позволяла своему адепту не сдерживать фантазию. Однако мое внимание привлекли не развлечения владеющего, а общее состояние его спутниц. Почти все были сильно изменены, внутренне и внешне. Встроенная оптика, искусственные конечности, максимум, аугментики при сохранении внешнего сходства с обычными людьми. И это при том, что любой призванный крайне негативно относился к имплантам даже на физическом уровне. Ничего удивительного, что мистер Лоран издалека заметил сияющую фигуру Мими на берегу и больше не отрывал от нее взгляд. Кэти сумела качественно скрыть свои силы, и призванный не обратил на мою подчиненную внимания. Это чуть не стоило ему жизни прямо на месте. Но мисс Такман сумела сдержаться и даже воспользовалась случаем, чтобы прощупать оборону нового знакомого. Все тело Лорана покрывала тончайшая пленка воды. Она осталась на нем даже когда Гилмор вышел на берег и начал любезничать с помощницей Джейсона. Кэти пару раз пыталась вмешаться в разговор, но ее не замечали. А после прозвучавшей фразы насчет водянистости, моя подчиненная не выдержала и покинула пляж. Правда, порученное ей дело все же довела до конца и полностью просканировала защитный контур Гилмора во всех доступных ей диапазонах. «Интересно», — внимательно изучая тончайшую структуру пленки, пробормотал я. «Это не похоже на полноценную защиту». «Как вы думаете, мисс Такман, с чем мы имеем дело?» «Это не защита, босс», — проворчала в ответ девушка. «До защиты я добраться не сумела. Это сигнализация. Я уже изучила структуру пленки. Это производная от одной капли. Призванный сумел как-то ее размножить и привязать к воздействию других сил. Структура очень хрупкая и легко разрушается от малейшего прикосновения силы стихий. При этом на физическом уровне разрушить ее достаточно сложно. Пулю эта пленка не остановит, но удар ножом выдержит без труда». Кэти старалась размышлять рационально и отбросить свои обиды, но получалось у нее не очень хорошо. Для меня было странно видеть мучающегося от обиды Вахрида. Эти существа всегда оставались холодными и отстраненными. Даже перед смертью. «Вы прекрасно выглядите, мисс Такман. Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, произнес я, Просто у мистера Лорана довольно специфичные вкусы». «Просто он большой извращенец», — охотно кивнула девушка. «Зачем он тебе вообще, босс? Ну, кроме того, что его просил обработать тот красавчик из Creon Technologies». «В нашей команде не хватает некой изюминки, мисс Стэкман». Весело улыбнулся я. «Возможно, ей станет мистер Лоран». «Очень смешно», — поморщилась моя собеседница. «Мне, по большому счету, все равно, но близко его ко мне не подпускай, иначе будешь искать нового кандидата». «Я учту ваше пожелание, мисс Стэкман», — невозмутимо ответил я, «но только после того, как вы завершите начатую работу. Необходимо полностью изучить способности мистера Лорана, его привычки, особенности, слабости. Я хочу, чтобы этот призванный сам пришел ко мне с предложением сотрудничества. Или, что также вам по силам, попробуйте возвысить его самостоятельно, мисс Стэкман. Уверен, это будет для вас интересный опыт». «Я не буду этого делать», — категорично заявила Кэтрин. «Вы будете делать то, что я приказал, мисс Стэкман», — жестко ответил я. «И ровно до тех пор, пока я считаю это необходимым». «Зачем он тебе?» — повторила свой вопрос девушка. «Столько усилий, столько возни. Даже слепому понятно, что это подстава от рыжих. Кай просто использует тебя, сольет этого придурка за связи с предвечной, а потом натравит на тебя его корпорацию. Его выгода очевидна. В чем твоя выгода, Хан?» «Что вы знаете об оракулах и пророчествах, мисс Стэкман?» С интересом, наблюдая за реакцией собеседницы, спросил я. «Это те ребята, которые в переулках читают будущее по линиям на руке?» Наморщив лоб, уточнила Кэтрин. «Почти», — улыбнулся я. «Сразу объяснить у меня не получится. Поэтому начну издалека. В мире есть много разных сил, и предвечная лишь одна из них — огонь, воздух, пространство. Что мы знаем об этих силах, Кэтрин?» «Что они есть?» Пожала плечами моя подчиненная, и я только хмыкнул в ответ. Слышать подобное от сильнейшего воплощения сразу двух сил было удивительно и странно. «А что, ведь никто не знает на самом деле, откуда они взялись. Они были до нас и будут после». «Существует 9 основных сил», — наливая себе вина в опустевший бокал, произнес я, — «наиболее активных и наиболее могущественных. Вы можете легко обнаружить знаки каждой из них прямо в этом помещении». Я растянул свое внимание на всю комнату и выделил сгустками темноты найденные логотипы. «Flame Corp», указав на эмблему системы отопления, произнес я, — «огонь». «Weiser Machines», «Millennium Light», «Rockstar Industries», «Mindstorm», «Eternal Life» — они были и есть среди нас. Но в современных реалиях роль проводников выполняют корпорации. Большая восьмерка, по сравнению с которой все остальные участники рынка всего лишь мелкие лавочники. 9 стихий, мисс Стэкман. И тьма одна из 9. Почему же корпорации нашей покровительницы нет среди совета? Почему ведущих корпораций 8, а не 9? «Госпоже, неинтересна вся эта возня с людьми и их доходами», — фыркнула Кэтрин. «Она сильна сама по себе. Мы ее силы». «Мы ее силы вот уже сколько, Кэтрин?» — уточнил я. «Неделю? 2? Месяц? А что было раньше?» «Раньше ничего не менялось веками, Хан», — уверенно ответила моя подчиненная. «Предвечная спала под нижним ярусом Зингара, а корпорации сидели наверху». «Что изменилось теперь?» — начиная выстраивать башню из печенюшек, спросил я. «Теперь пришел ты», — заявила Кэтрин, — «и разрушил текущий порядок Пятачьей Матери. Я не понимаю, к чему ты ведешь, босс. Силы, корпорации. Мы начали с этого гребаного Лорана и теперь оказались неизвестно где». «Давайте пофантазируем, мисс Стэкман», — указывая на свою шаткую постройку, предложил я. «Зингару уже не 1000 лет. За это время случалось всякое. Войны, голод, тотальные зачистки, столкновения сил. Но одно всегда оставалось неизменным. Я взял с тарелки крупную маслину и положил ее у основания башни. Тьма находилась внизу, а все остальные...» — понятливо произнесла Кэти, а я взял горсть разноцветных орехов и высыпал их на верхнюю печенюшку, на вершине города. Совет корпорации правит мегаполисом с момента его основания», — произнес я. «И ровно столько же времени тьму считают величайшим злом, а ее адептов преследуют. Почему, мисс Такман, как вы считаете?» «Покровительница другая», — уже не так уверенно ответила девушка. «Мы другие». «А что будет, если баланс сил вдруг изменится?» — спросил я и переложил маслину к орехам. «Зингар рухнет?» — предположила Кэти. «Или силы сольются во что-то новое?» «Продолжайте», — одобрительно кивнул я. «Если силы сольются, то текущие главы корпорации потеряют свою власть», — задумчиво произнесла девушка. «Причем вариантов исхода множество, от полного исчезновения стихий до создания нового существа или разума. Но для существующего порядка итог все равно будет печальным. Сытая жизнь и налаженный быт миллионов людей перестанут иметь значение. Возможно, они просто исчезнут». «Это если стихии сольются вместе», — уточнил я. «Но мы же говорили о 9-й корпорации Совета, мисс Стэкман. Почему остальная восьмерка так отчаянно превращает образ нашей госпожи в мировое пугало? Почему ее именем пугают детей и взрослых?» «Потому что обществу нужен общий враг», — хмуро ответила Кэтрин. «И потому что предвечная никогда не обращала внимания на суету обычного мира. Она идеально подходит на эту роль и почти не может влиять на жизнь верхних ярусов. А стихийные прорывы на первом только дополняют образ». «Нет, Кэтрин», — покачал головой я. «Потому что очень давно и невероятно далеко отсюда один представитель предвечной отказался принять участие в одном ритуале. Ситуация вышла из-под контроля, и с тех пор тьма превратилась в непокорную силу, которую невозможно подчинить. Остальные стихии служат одному делу, одному господину. Они же образуют большую восьмерку». «Ты говоришь про Криона Прайста?» — прямо спросила у меня подчиненная. «Мы же просто фантазируем, Кэтрин», — улыбнулся я. «Ты не забыла?» «Нет», — покачала головой Кэти. «Но это все равно слишком невероятно, чтобы быть правдой». «Что из того, что с вами произошло, вы могли бы посчитать правдой год назад, мисс Такман?» — спросил я, но так и не дождался ответа. Год назад Кэти выживала в трущобах Зингара, иногда не зная даже, проснется она утром или нет. Продолжим. 8-1. Неприятный и весьма однозначный расклад. Однако, несмотря на это, тысячелетнее противостояние не особенно сдвинулось с места. Легионы призванных не спустились с 6-го яруса и не заблокировали все возможные источники прорывов, не навели порядок, не уничтожили преступность. Они оставили все как есть. Зачем? «Чтобы можно было обвинить в разрухе своего противника», — предположила Кэтрин. «Возможно», — кивнул я. «Или они просто не могли этого сделать, потому что, если убрать основу...» Я выдернул пару печенек из первого яруса, построенной мной башни, и вся конструкция обрушилась на стол. «То все будет уничтожено», — негромко произнес я. «Текущий баланс, все взаимодействия, отлаженная структура поставок — все рухнет». «Что это значит, мисс Стэкман? Для нашей госпожи в целом и конкретно для нас?» «Мы — часть общего порядка», — словно пытаясь распробовать вкус собственных слов, медленно произнесла Кэтрин. «Без нашей госпожи не будет ничего. Устоявшаяся система будет уничтожена. Пятак без нас и босс. Получается, что у нас столько же прав на свою корпорацию, как и у всех остальных. Вот почему владение предвечной никто не уничтожает». «Раз у нас есть право, то мы можем им воспользоваться», — продолжил мысль подчиненная. «Вот только верхушка корпораций очень не хочет, чтобы мы смогли это сделать, ведь тогда придется договариваться, придется искать компромиссы. Не просто регулярно публиковать жуткие записи с первых ярусов в сети, а реально общаться с нами, на равных». «Они не могут этого допустить», — однозначно заявила Кэти. Я бы выжгла все дотла, весь первый ярус, чтобы никто и никогда даже не подумал о том, что подобное возможно. «Вы мыслите с членами Совета Корпорации в схожем ключе, мисс Стэкман», — ответил я. «Подобный метод решения проблем в последний раз применили 300 лет назад. Если вам будет интересно, то вы можете поговорить с мастером Ингуаром. Он был очевидцем тех событий». «Я не думала, что он настолько древний», — удивленно воскликнула девушка, но тут же вернулась к нашей беседе. «Метод не помог, и теперь это очевидно. Что дальше?» «Постоянные чистки были всего лишь частью защиты секретов восьмерки», — ответил я. «Главная их тайна уходит корнями в те времена, когда были заложены первые камни в основании Зингара. Я не уверен, что их вообще возможно раскопать». «Но ты пробуешь?» — то ли спросила, то ли заявила Кэтрин. «Пробую», — кивнул я. «И как успехи?» — с интересом спросила девушка. «Пока не очень большие, но уже есть», — ответил я. «Возможно, в ближайшее время ситуация прояснится, но до этого момента мы должны подготовить все необходимое. И вы, мисс Стэкман, должны мне в этом помочь». «Лоран», — неохотно проворчала Кэти. «Лоран», — кивнул я. «Я так и не поняла связи», — честно призналась моя собеседница. «Здесь стоит вернуться к тому, с чего мы начали, Кэтрин», — ответил я и разложил перед ней на столе свои демонстрационные материалы, несколько крекеров, маслину, пару орехов и яблоко. «Стихии существуют в мире и взаимодействуют между собой. Однако эти взаимодействия носят точечный характер, что разделяет их в остальное время. Здесь и вообще везде, где они не касаются друг друга». Я последовательно указал на пустое пространство между макетами и вопросительно посмотрел на свою подчиненную. «Пустота?» — наугад высказалась Кэтрин. «Природа не терпит пустоты», — покачал головой я. «Какие-то барьеры или силы?» — сделала вторую попытку девушка. «Верно, мисс Стэкман», — ответил я. «Пустоту заполняет безликая сила. Кто-то считает ее двигателем мироздания, а кто-то не учитывает вовсе. Я называю это явление силой мира. Она объединяет собой все стихии и служит созданию путей из прошлого в будущее». «Я впервые слышу такое странное определение судьбы, босс», — скептически посмотрела на меня Кэти. «Если ты серьезно, то я сейчас схожу за своими картами и дам тебе полный расклад по текущей ситуации». «Вы мыслите слишком узко, мисс Стэкман», — улыбнулся я. «Для существа вашего уровня это неприемлемо. Сила мира объединяет все живое в единую структуру. Она и нейтральная по своей природе, но иногда, при истечении массы факторов, эта энергия находит для себя сосуд в мире живых. Так рождаются оракулы, способные видеть прошлое и будущее своего собеседника». «Знаешь, Хан, если бы это сказал мне кто-то другой, то крайне маловероятно, что я бы продолжила его слушать», — тщательно подбирая слова, произнесла Кэти. «Недавно я общался с таким прорицателем». Не обратив внимания на сарказм, ответил я. «Он сказал мне, что корпорация Предвечной может встать в один ряд с Большой Восьмеркой, но для этого необходимо, чтобы представители семи сил приняли сторону тьмы. Как это можно сделать?» «Что значит как?» — насмешливо фыркнула девушка. «Ты уже это делаешь? Джейсон, Мортимер, Майкл, Дайра, я?» По мере перечисления моя собеседница говорила все медленнее, пока не остановилась вовсе. После этого она удивленно уставилась на меня. «Микаэль», — подсказал я. «Остался всего один, Кэтрин. Пусть тебе он не нравится, но я склонен верить словам мистера Торла. Возможно, в Гилморе действительно тлеет искра предвечной, и нам нужно только разжечь ее в полную силу». «Мне нужно поговорить с Мими», — мгновенно переходя от слов к действию и поднимаясь с места, ответила Кэтрин. «Хорошего дня, мисс Стэкман», — ощутив приближение своего разведчика и предусмотрительно выставив руку, произнес я. «Уверен, у вас все получится». «А ты чем планируешь заняться?» — уже у дверей обернулась девушка. В этот момент прямо из стены появился Майсор и моментально спикировал на мою подставленную ладонь. Прогуляюсь по городу. Переварив полученную от младшего информацию, улыбнулся я.